Глава 50. После завтрака в компании Рэнди Бойта Джек почувствовал себя в порядке и, проверив, как держатся пластыри, надел новое обмундирование и пошел осматриваться. Погода была хорошая, по небу плыли белые облака. В городке бросились в глаза более густая и более зеленая, чем на прежнем месте, трава, крепкие деревца и кустарники, которые были посажены примерно в тех же местах, что и во всех других городках, где бывал Джек. Воздух здесь имел другой запах. В нем было больше сырости, больше ароматов земли и травы, чем на прежнем месте, где пахло пылью, горькой полынью и машинным маслом. Впрочем, маслом, как обычно, пахло из техпарка, двор которого был им просто залит. Здесь с этим оказалось не лучше. Но на прежнем месте солнце раскаляло политый маслом двор так, что он благоухал на весь городок, а здесь было прохладнее. Именно в парк Джек намеревался наведаться в первую очередь, чтобы повидаться с Бертом Тельгаузеном и выяснить судьбу Таргара. По пути ему то и дело попадались знакомые, которые радостно приветствовали его, поздравляли с возвращением и так крепко жали руку, что она скоро стала побаливать. В парке было хорошо и привычно. Механики бегали из ангара в ангар, таскали на тележках неподъемные агрегаты, ругались, смеялись, а по монорельсам, скрипя несмазанными колесиками, выкатывались платформы с электрическими лебедками. «Джек, ты уже оклемался?» – воскликнул выскочивший из ангара Тельгаузен. «О, Берт!» – обрадовался Джек, и они обнялись. «Я вчера к тебе даже не стал подходить. Была такая толчия, а ты так измотался в бегах». «Измотался», – кивнул Джек. «Но сегодня уже в порядке. Док Брики поставил меня на ноги». «Ну, а в двух словах, как ты и где оказался?» «В двух словах. Нашли в бессознательном состоянии. Комбинезон был без опознавательных знаков, поэтому арконы забрали к себе. Сначала разыгрывал потерю памяти, потом сбежал. Наткнулся на Грея, запрыгнул в кабину, и вот я тут». «Больно ловко у тебя по рассказам-то получается», – засмеялся Берт. «Ты сам просил в двух словах». «А мы тут все верили, что ты вернешься, и Таргара твоего не бросали. Хочешь посмотреть?» «Конечно, хочу. Я сюда за этим и пришел. А где мой трофейный?» «Там, в дальнем боксе отстаивается. Греев у нас в избытке, так что до него очередь не скоро дойдет. Сейчас в ходу гассы. У нас на них всегда дефицит. Да ты сам знаешь, что я тебе рассказываю». Заметив какого-то механика, тащившего жестяную коробку, Берт прервался и крикнул. «Ты куда это несешь?» «Пегас клепки наштамповал. Велел в печку на отпуск отнести». «А какие клепки? Десятки?» «Нет, 12-е». «А когда он собирается десятки штамповать? Второй день обещает». «Сэр, я ничего не знаю. Я вообще подшивку делаю на 4-м стапеле. Он уже не едет совсем. Ролики завалились». «А кто 4-й стапель у предыдущей смены принимал? Клорикс?» «Клорикс, сэр. Только я вам этого не говорил. Можно я уже пойду?» «Иди!» Досадливо отмахнулся Тельгаузен и вздохнул. «Прямо диверсанты какие-то, честное слово, а не боевые комрады. Ну ладно, идем, покажу тебе твоего красавца. Уверен, ты его узнаешь».